Что ты им скажешь? Мы, мол, через канализацию пронесли в ясли детеныша Грейвера и мешок некроманских зелий быстрого роста, а потом почему-то в катакомбах потолок обрушился, и мы заблудились. Это же полное признание. Знаете, что бесы скажут? Что вам конец? Предположил Тонкий. Не вам, а нам, поправил его Басовитый. Суд Альгоры, вот что нас ждет. Порча репутации, высылка из города, а может, даже тюрьма. А сейчас мы где? Резонно возразил раздраженный. Та же тюрьма. Каторга, добавил Тонкий. Сырая, безнадежная. В тюрьме люди сидят, а здесь ходить надо. Каторга это. Самим надо выбираться, повторил Басовитый. «Говорю же, не стоило браться за эту работу!» – пропищал Тонкий. «Я бы на русалках больше заработал. Спел им песенку, побренчал на гитаре и, пожалуйста, связка ракушек или рыбы, как с куста. А теперь нам все, конец. Я чувствую, это заговор!» «Кархайм, не каркай!» – буркнул Басовитый. «И уйми паранойю!» «Неплохо же зарабатывали на Пласифонте!» – поддержал его раздраженный. «Торговля неплохо шла!» «Я в день до 3 пачек веселых леденцов продавал, и надо тебе было на это дело подписаться, Варамо!» «Хорошая работа, хорошая оплата!» – отрубил Басовитый. «И ты лучше помолчи, Сворд. Куда дел свитки телепорта? Из-за тебя здесь и валандаемся!» «Поменял», – признался раздраженный. «3 свитка на 3 бутылки эльфийской радости 7-летней выдержки». «Так кто ж знал? Я думал, мы из яслей как люди выйдем через ворота, а этот Грейвер как попёр, едва в люк нырнуть успели, эх! Опять же, едва мы Грейвера выпустили, нас сразу в агров перекрасило! Смысл портоваться наружу? Нас сразу же и прихлопнут как преступный элемент!» «Нам всем конец», — повторил Тонкий. «Мы отсюда не выйдем, на перерождение пойдем. «Не каркай, Кархайм!» Хором рыкнули Басовитый с раздраженным. «Выгоды ноль, проблем миллион!» Горестно пропищал Тонкий. «И в перспективах ничего похожего на солнечный свет!» «Выгода есть!» — отрубил Басовитый. «2 зачарованных рюкзака супервместимости. 300 золотых монет по 75 на рыло. Хорошая карта подземелья Альгоры. Связи с большими людьми». «Оба мешка пропитаны черной аурой, с ними в город даже не сунешься. Карта твоя теперь вообще не точная. А связи? Ты даже имен их не знаешь!» «Мешки очистим от скверны в любом светлом храме. Карту обновим. Я имен не знаю, зато они мое знают. Пора расти. Хватит уже русалкам песни петь и веселые леденцы продавать. Это не дело!» «И почему это по 75 монет на рыло? По 100?» «Все, идем назад. Свернем в другой коридор», — прорычал Басовитый. «Варамо, по 100 монет на рыло!» «Я согласен. Получается по 100 монет», — запищал Тонкий. «По 100 звонких монеток на брата!» «Здесь тебе не поле дураков!» «А-а-а!» «Кархайм, чего орешь?» «Там что-то урчало. Злобно. Бешеный рык. Яростный рев. Бежим!» Раздался топот ног. Послышались удаляющиеся выкрики. «Кто рычал-то? Кархайм! Кто? Кто там? Я ничего не слышал и не видел!» А я скорчился на камнях, прижимая к груди так не вовремя заурчавшего ползуна. Агры, Грейвер, ясли, связи. Ни черта не понял. Но голос подавать не стал. Судя по нервозности игроков, они явно не жаждут помочь попавшему в беду. К тому же меня от них отделяла толстая плита перекрытия. И в любом случае они неожиданно убежали прочь. Я вновь остался в одиночестве. Зато кое-что стало более понятным. Обвал. В мире Вальдира основные законы физики хоть и несколько смягчены, но все же действуют. В том числе и гравитация. Именно по этой причине я не превратился в ярого шахтера и не стал пытаться пробить себе путь к солнцу путем разрушения потолка. Даже будь у меня суперкирка рудокопа и миллион пунктов силы, я бы не смог оставить на потолке катакомб даже царапины, потому что на этих стенах и потолках покоится град Альгора. И именно поэтому все стены и потолки являются неразрушимыми объектами. Вообще. И если произойдет такой вот обвал, если по умолчанию неразрушимые объекты превратились в каменное месиво, вывод может быть только один. К этому делу приложили свою могучую длань ангелы мира Вальдиры. Или же бесы. Смотря как к ним относиться и как сокращать их название. Бессмертные. Бесы. Стражи Вальдиры. Обитатели сего мира, владеющие божественной магией в полной мере и способностью менять суть вещей. Вот им вполне под силу убрать несокрушимость отдельного участка стены потолка, дабы прорвавшийся сверху бурлящий поток дождевой воды быстро разрушил ставшую такой податливой поверхность и вызвал огромный обвал, судя по услышанному мною разговору, во многих местах перекроившему карту катакомб. И теперь стоит только навесить на все эти обвалы табличку «Несокрушимо» и готово. Некоторые коридоры навсегда перекрыты непреодолимой и несокрушимой преградой. И главное, выглядит все в рамках. Что может быть естественней обвала в подземельях? Вот-вот. И самое главное, логично и не требует оправданий. Если, к примеру, игрок, следуя своей карте, наткнется на несуществующую ранее и непонятно откуда взявшуюся стену, он может начать возмущаться и задавать ненужные вопросы. А тут просто обвал. Ничто не вечно под луной. Впрочем, это могут быть только мои домыслы. Но если вспомнить невообразимый ливень, обрушивший на Альгору огромное количество воды, паранойя? Возможно. Выдумывание мировых заговоров – любимое занятие человечества. Но если взглянуть именно под этим углом, то создается полное впечатление, что некто могущественный захотел перегородить несколько коридоров внутри запутанной канализации Альгоры. Захотел и перегородил. Ведь если несокрушимые объекты вдруг обрушились, просто так такого не случается. Хотя данный обвал, на вершине которого я возлежу уже довольно долго, вроде бы абсолютно обычный, ведь мне удалось сдвинуть несколько камней. Продолжим. Уцепившись за осклизлый камень неправильной формы, я мягко подтянул его на себя, с едва различимым скрежетом сдвигая его с места. Еще одно короткое движение, и камень с громыханием катится к подножию обвала. А я уже старательно выгребаю мелкое каменное крошево. «Ну, пожалуйста, пусть все получится. Мне всего-то надо освободить крохотную лазейку и прошмыгнуть через нее на ту сторону. Выпустите меня, добрые бесы!» Покрытые коркой грязи руки автоматически выгребали мелкий щебень, а в голове тем временем ворочались поглощенные мною энциклопедические данные. В мире Вальдиры есть два вида неразрушимых объектов – обычные и совершенные. Обычные – это как стены катакомб. Их нельзя разрушить, но на них вполне можно ставить знаки, например, краской или копотью от факела. Нарисовать стрелку, указывающую верный путь. Или оставить предупреждение «Впереди монстр». И так далее в таком же духе. Со временем знаки исчезают, если их не подновлять, и стена вновь принимает свой обычный безликий вид. И есть совершенные, как здания аукционов. На их сверкающих стенах нельзя оставить даже крохотной пометки, ничем не испортить их вид. Хоть ведро краски вылей, она всего лишь бессильно стечет на пол. Зато появится озлобленный стражник и оттащит тебя в кутузку за осквернение городской собственности. Почему я обладал этими, в принципе, ненужными знаниями? Ответ прост. Я вор. Будущий вор. А люди моей игровой профессии должны быть хорошо подкованными. Как отличить разрушимый участок стены от неразрушимого? Есть несколько способов. Обладание особыми умениями. Обладание особой магией. Применение соответствующих зелий. Наличие специальной экипировки. Или же тупо идти и стучать киркой по каждому кирпичу, в надежде, что на нем останется глубокая царапина. Или же воспользоваться знаниями энциклопедии и усвоить тот факт, что в основном уязвимые участки стен или потолков имеют особые признаки. Мелкие, но вполне замечаемые невооруженным глазом. Вору надо знать об этом, ведь зачастую такие участки стен являются потайными дверями, ведущими прямо к вожделенной добыче. Или к большим проблемам, это уж как повезет. Пока я размышлял и освежал имеющиеся знания, исчез последний камень, преграждающий мне путь, и не став терять и секунды, я юрким ужом ввинтился в лазейку и шмыгнул на другую сторону обвала, оказавшись... Ползун! Урр! Я только что понял! Ненавижу колонны! Урр! Когда вернусь из Вальдиры, первым делом найду отбойный молоток и снесу в доме все похожее на колонны. Везде. Везде, кроме кухни. Хрррр. Почему кроме кухни? Там мама Лена. Да, ты прав, Ползун. Лучше колонны не трогать. Но как же я их ненавижу. Да. Преодолев обвал, мы с питомцем вновь оказались в том же самом колонном зале. Осточертевшим до нельзя своей прямотой, однообразным видом, двумя рядами колонн и свертками с покойниками. Не то чтобы я ожидал увидеть подсвеченную разноцветную надпись «Выход», но все же. Может, хоть дыра в полу есть? Я бы прыгнул. Нет, пол цел, хотя и завален мелкими каменными обломками. Опустившись на колено, я с придирчивостью домохозяйки, выбирающей картошку, принялся отбирать подходящие мне в качестве метательного оружия камни. Десяток. Именно такое количество камней мне показалось удовлетворительным. Старые, разнокалиберные булыжники я выбросил, заменив их новенькими снарядами. Довольно увесистый груз, но совсем недавно мой мешок существенно полегчал, лишившись остатков дерева, пошедшего на погребальный костер. И что я получил за столь добрый поступок? Несколько клочков исписанного желтого пергамента и больше ничего. Ах да, еще несколько кусков гнилой ткани. И все. Вот и весь мой навар. Проверив, как держится на плече мой слим, я пригнулся и вновь перешел на бег. Мимо снова замелькали колонны и мрачные стены. Быстрее! Быстрее! Быстрее! Надо выбираться наружу или хотя бы покинуть этот дико непонятный зал. Если прикинуть расстояние, то получается, что прямой, как стрела, колоннадный зал тянется чуть ли не подо всей Альгорой. И кому взбрело в голову построить столь длинное сооружение? Кому-то, не любящему повороты и обожающему колонны? Нет. Объяснение должно быть другим. Но не может такой идеально прямой и длиннющий зал существовать просто так, без веской на то причины. Если включить логику, широкое пространство между колоннами. Посреди зала довольно глубокий и прямой сточный жёлоб. А если предположить, что жёлоб предназначен не для стока дренажных вод? А если жёлоб – это направляющее? Или колея? Колея для чего? Для одного единственного колеса? Как негатив монорельса? Подземный поезд? Метро? Но ведь я был в другом конце зала, там глухая стена и крохотная сливная решётка, у которой я ловил дождевых червей. Ворот там нет, пути дальше нет. А если предположить, что стена – это замаскированные врата, ведущие прямо в засекреченные... Тьфу ты! Это уже не логика. Это разыгравшееся от скуки воображение. Не время переиначивать городские легенды и мифы. Откуда в Вальдире метро с монорельсом? Неоткуда ему взяться. Вперед! Быстрее! Пока горит факел и пока двигаются мои ноги, я буду продолжать этот бег на износ, направляясь в неизведанные глубины катакомб Альгоры. Вперед! Быстрее! Еще быстрее!